Глава 13. Записки Владимира Креуса. Взять сил, чтобы продолжить этот труд, которому оказалась посвящена вся моя жизнь. Люди недалекие, пустые, составляют большинство в моем окружении, и лишь редкие личности типа Г, или И, или К, или У, или Л, или С, и еще немногих, ну и жены, конечно, стали для меня глотком воздуха в этом царстве тьмы, слепоты и забвения. Чудом удалось нам собраться всем вместе, это было высшее произведение, и хорошо, что хоть какое-то время из отпущенного нам небольшого земного срока мы смогли провести, работая бок о бок, стремясь к пониманию того, что видим едва ли не каждый день. Сап отложил страницу, и она тут же свернулась обратно в трубочку. Читать было неудобно, листы приходилось держать перед собой двумя руками. Бумага выглядела свежей, почти новой. Но Сап уже прочитал датировки и понимал, что листы сохранились в таком виде лишь потому, что были полностью защищены от света и влаги. Судьба была благосклонна далеко не ко всем, и некоторые из моих верных соратников либо друзей уже канули в небытие, другие же повредились рассудком, и именно поэтому я и принял решение скрыть ту работу, которой отдал всю жизнь. Надеюсь, моя дорогая Клава выполнит мое поручение. А об этих бумагах, думаю, та часть соратников, которая еще ходит по этому миру, может только догадываться. Они не должны попасть в их руки. Но тут моим союзником становится беспощадное время, которое уже скоро сотрет меня, а затем и всех нас. Да, я почти разгадал загадки. Я почти нашел ответы на три вопроса, поставленные мной уже самим еще много лет назад. Но ключевое слово тут «почти». Потому что я не стопроцентно уверен в том, узнал и, к огромному моему сожалению, не сумел выйти из области, предполагаю, в область верно. И именно поэтому я сейчас и поступаю подобным образом. Создаю этот тайник и прячу с глаз людских дело всей моей жизни. Надо было бы уничтожить, наверное, да не поднялась рука, дрогнула. Вынужден признать, что малодушие всегда в какой-то степени было мне присуще, и поэтому... На улице снова раздался сухой резкий треск, металлический лязг, и все стихло. В который уж раз. Эти трое, разумеется, продолжают возиться с мотоциклом. Вчера Лин собрал мотор, потом они купили у Георгия бензина и масло. Зачем ему бензин и масло, откуда и почему согласился продать, непонятно. И теперь пытались реанимировать движок. Пока что безрезультатно. Сап осторожно выглянул в окно. Полуразобранный мотоцикл стоял на каких-то деревяшках, Лин снова ковырялся в движке, а пятый пытался скрутить две крошечные детальки, которые совершенно не желали скручиваться. Эри стояла рядом с ними и что-то советовала. «Вот же маньяки!» — пробормотал Сап и взялся за следующий лист из рулона, который утром вытащил из телескопа. «Вытаскивали под горестные стенания Лина. Бумаги?» — вопрошал Лин. «Опять бумаги?» «Почему опять бумаги? Сколько уже можно, чтобы бумаги? Тут, кажется, полдома состоит из бумаг. Надоело!» Мотор снова затрещал, и снова наступила тишина. Сап пожал плечами. «Эти записи — квинтэссенция всей проделанной мной работы, сухой остаток, выжимка, суть. Пока что они останутся при мне. Память моя слабеет, тускнеет. И пока я в силах, хотя бы для себя буду иногда перечитывать, чтобы не забыть главное. Итак, три вопроса, которые я сейчас ранжирую от простого к трудному. Есть ли между ними взаимосвязь? Между первыми двумя, думаю, есть, а вот третий стоит особняком, уж слишком он сложен и противоречив. Поэтому сперва я напишу про первые два, а о третьем много позже. Первый вопрос. События 400-летней давности, которые мы, после долгих обсуждений, назвали исходом, хотя название это, вероятно, не отражает сути явления. Что же такое исход? Это некая глобальная катастрофа неизвестного происхождения, отголоски которой сумели каким-то образом до нас добраться. Ведь наш мир, столь горячо нами любимый, находится, следует признать, в полнейшем захолустье, далеко от центра галактики и, подозреваю, мало для кого может представлять интерес. Но исход, по всей видимости, был событием настолько масштабным, что сумел затронуть даже нас. Какие проявления исхода можно по сей день наблюдать невооруженным глазом? Какие объекты встречаются повсеместно? Какие еще признаки исхода, а также присутствие, нам удалось отыскать? И самое главное, связан ли исход каким-то образом с присутствием, которое для многих является вещью практически неоспоримой. Когда я начинал заниматься этой темой, я разделил ее на ряд направлений, как то география, появление новых топографических объектов, астрономия, новые наблюдаемые объекты с высокими орбитами, социология, законотворчество, неожиданные тенденции изменения, биология, нехарактерные изменения ареалов обитания видов, нарушение процентного соотношения видов и прочее. И, разумеется, присутствие, обнаружение объектов присутствия. Самым первым моим изысканием, которое заняло без малого полтора года, была сверка бесчисленного множества архивных карт и обнаружение на них некоторого количества крупных озер, одно из которых сейчас находится неподалеку, в весьма ограниченный временной период, меньше года. Сейчас эти озера объясняют с помощью разных версий, среди которых главенствующих две – карстовые провалы и метеоритные воронки. Однако оба эти утверждения абсурдны. Стоит посмотреть на расположение и размер озер с помощью большой карты, становится понятно, что ни метеориты, ни провалы не смогут расположиться практически на одной линии, иметь похожие размеры, да еще и возникнуть в столь короткий срок. Когда я вижу эту карту, сразу почему-то начинаю думать о великане, который отрывал по кусочку от чего-то огромного и методично бросал на землю. Да и сами озера – сплошные вопросы. В них не живет рыба. Не прижился даже совсем неприхотливый ротан, чертова головешка, которая способна истребить в озере любую благородную рыбу в рекордно короткий срок и утвердиться в нем сама, причем практически навсегда. В них нет головастиков, их избегают лягушки. Водоросли встречаются только у самого берега, да и эти водоросли никогда не дорастают до нормальных размеров, словно что-то мешает им вырасти. В них нет пиявок, нет личинок, нет водомерок. При этом озера, как показывают анализы, абсолютно безвредны. В них прекрасно можно купаться без какого бы то ни было опасения. Вода в них чистая, даже как-то излишне чистая. И отличается температурой от соседних, естественных водоемов. Отличается в плюс, пусть и небольшой. «Интересно», — пробормотал Сап. «Даже так? Проверю». На улице снова захрюкал мотоциклетный движок. Только на этот раз он проработал почти минуту. Сап даже слегка удивился. Неужели завтра действительно придется ехать за колесами, как просил Лин? Если они сейчас сделают движок, не исключено, что придется. Не хочется. Бумаги в этот раз действительно интересные, кажется. Но разве этих одних отпустишь? Пеп узнает и потом голову оторвет. Там же станция. Там палатки с пивом, там магазины, там базар, в конце концов. Нет, одних пускать нельзя, мало ли что. «Как дети малые», — хмыкнул Сап. «А ведь если вдуматься, то даже непонятно, кто тут кого старше, насколько и как вообще это все получилось. Некоторые озера дают очень интересные результаты при работе с магнитометром. Там явные аномалии, словно под почвой залегает руда. Но в этой местности никогда не было, да и не могло быть руды, и это ученым точно известно. Современные исследования озер, в том числе и нашего, не дали практически ничего, потому что, как я ни искал, никаких новых данных по ним не обнаружил. Все то же. Состав воды, илистая пробка, своеобразная температура, отсутствие рыбы и другой озерной живности. Изрядная глубина, которую только в паре мест сумели измерить. Как я уже писал, на изыскание ушли первые полтора года моей работы в этой области. Позже я неоднократно возвращался к этой теме, но лишь как к иллюстрации, призванной показать. То, о чем я говорю, не является вымыслом или домыслом, а существует в реальности. Озера я привел сейчас просто как пример, лишь из-за того, что одно из них находится поблизости и обладает историей поистине странной и удивительной. На деле же примеров много больше. Наши с Клавой исследования солончаковых образований тому подтверждение, но об этом я напишу, пожалуй, позднее. Астрономия. Собирая материалы по этой теме, я нашел информацию о возросшем количестве наблюдений объектов, происхождение которых для меня выглядит спорным. Почему спорным? Я не уверен в их естественном происхождении, несмотря на то, что официальная наука придерживается именно этой версии. К этой же мысли пришел не так давно в своих изысканиях И. Наши позиции в этом вопросе схожи. Вот только И, кажется, всерьез вознамерился, по его словам, что-то предпринять, потому что уверился в том, что объекты обитаемы. Я же счел, что они давно мертвы и покинуты. Слова «и» я считаю бездоказательными, свои утверждения верными, потому что на протяжении десятилетий наблюдения эти объекты не проявляли никакой активности. «И», по его словам, делает ставку на объект Дельта-11. Но как раз именно Дельта-11, по моему мнению, является самым обычным безжизненным камнем, в отличие от кроссера Апокриф, который в действительности может являться наследием тех, кто здесь побывал. Самые жаркие споры с «И» у нас всегда происходят из-за количества наблюдений, потому что в сравнении со мной «И» много моложе, категоричней, и не желает понять, что количество наблюдений возросло не из-за увеличения числа объектов, а из-за прогресса техники, позволяющей наблюдать большому количеству людей, да еще и в лучшем качестве. Переубедить его не представляется возможным по причине... «Сап, дай денег», — потребовал Лин, входя на террасу. «Тебе зачем?» — Сап положил лист на стол и полюбовался очередной бумажной трубочкой. «Бензин кончился. Мы к Георгию смотаемся, сейчас докупим», — отрапортовал Лин. «Приготовьте лучше еды, я сам схожу». Сап встал, его посетила внезапная мысль, которую он решил проверить, не откладывая. «Сколько взять?» 5 литров. «Подожди, было же 5 литров», — спохватился Сап. «Ну, было. Теперь вот нет». Лин опустил глаза. «Сап, мы его пролили случайно, извини». «Ерунда, подумаешь?» «Личину накинь», — напомнил Лин. «А то ты, кажется, зачитался. Не забудь. Интересно хоть?» Он посмотрел на бумаги. «Ну, относительно», — осторожно ответил Сап. «По большей части демагогия ни о чем, словно он спорит с самим собой. Хотя да, интересно, но интересен в этих бумагах сам Креус, а не то, что он пишет». «Креус?» — нахмурился Лин. «Это его фамилия, то есть это фамилия тех, кто жил в этом доме», — пояснил Сап. «Кроме бензина что-то нужно еще?» «В магазине были сахарные помадки», — Лин задумался. «И халва. Магазин от дома Георгия не очень далеко». «Понял», — усмехнулся Сап. «Ладно, куплю. Вы там с мотоциклом продвинулись?» «И еще как», — Лин оживился. «Слушай, отпусти нас завтра, Ступин, а? Я клянусь, что мы не купим пива и не будем хулиганить. Там магазин был, в нем есть покрышки и всякая мелочь», — Соня сказала. «Ну, Сап». «Ай, делайте, что хотите», — махнул рукой Сап, которого внезапно посетила еще одна мысль. «Я тоже хочу кое-куда отъехать. Вот и разбежимся на денек». «А? Это куда?» — с подозрением спросил Лин. «Надо», — уклончиво ответил Сап. «Купить кое-что хочу. И вообще». «Да ну тебя с твоими тайнами», — обиделся Лин. «Да нет никаких тайн», — Сап хмыкнул. «Хочу съездить на Ленинскую, поговорить с Зоей». «О чем?» — удивился Лин. «Она занимается перепродажами. Скорее всего, у нее есть информация о том, как можно приобрести машину», — принялся объяснять Сап. Про машину он действительно думал, но истинной причиной его поездки была, разумеется, не она, а прочтенные записи, но ставить об этом в известность Лина он пока что не собирался. «Машину?» — обалдело переспросил Лин. «Да, машину», — подтвердил Сап. «Я не собираюсь все лето сидеть только на этом месте. Мы просто обязаны съездить куда-то хотя бы пару раз, посмотреть на мир. А делать это на поезде не очень удобно, как идея». «Сабище, да я тебя обниму», — растроганно произнес Лин. «Обалденная идея. Этим можно рассказать?» «Не надо пока», — попросил Сап. «Может, не получится еще. В общем, давайте так. Вы завтра в Ступино, я на Ленинскую. А сейчас я пошел за бензином, а вы сможешь изобразить рис с молоком и сосиски какие-нибудь?» «Запросто», — кивнул Лин. «Рис, конечно, сладкий». «Конечно», — улыбнулся Сап. «Как же иначе?» «Слушай, у тебя же удочку можно взять на прокат?» — спросил Сап. «Уже пару недель, как они перешли на «ты». И, надо сказать, общаться таким порядком оказалось не в пример проще. Это «ты» словно разрушала какой-то невидимый барьер между новичками и старожилом. Георгий пожал плечами. «Ну, можно», — ответил он. «А как ты на карьер доберешься?» «Зачем на карьер?» — удивился Сап. «Ну, а где ты рыбу собрался ловить?» — в свою очередь удивился Георгий. «А на озере что, нельзя?» — с интересом спросил Сап. «Вроде Люба про это ничего на собрании не говорила». «Ну, на озере ты можешь разве что просто так на бережку посидеть с удочкой», — заржал Георгий. — «На поплавок полюбоваться. Отродясь, в нем рыбы не было никогда». «Почему?» — — нахмурился Саб. «Да хрен его знает», — пожал плечами Георгий. «Может, вода не такая, может, жрать ей там нечего». «Странно», — Саб нахмурился. «Вроде чистая вода». «Так я и не говорил, что грязная. Я сказал, не такая», — терпеливо ответил Георгий. «Откуда я знаю, чего этой рыбе надо? На карьере дофига. Езжай и лови на здоровье. И карасик там есть, и окуньки, и даже карпа запускали. Помню, но его мало пока. Но 15 километров. Пешком очень долго получится». «Ясно», — разочарованно ответил Саб. Одно из предположений, найденное в записках Креуса, только что подтвердилось. «Ну, тогда потом. Вот, доделают мои мотоцикл и скатаюсь. Тогда и удочку возьму. Чего за прокат попросишь?» «Карасями отдашь, если наловишь», — хмыкнул Георгий. «Люблю карасей. 3-4 штуки, покрупнее, в самый раз будут». «Ладно, договорились», — Саб улыбнулся. «Бензина продай мне тогда. Илюха разлил случайно». «Чё это они там мудрят у тебя?» «Чинят вроде уже, завели даже», — Саб пожал плечами. «Говорят, поедет. Завтра в Ступино собрались, за покрышками и какой-то еще ерундой». «Молодцы парни, рукастые», — похвалил Георгий. Задумался на пару секунд, затем произнес. «Слушай, Серег, не подойдете ко мне на днях все вместе? Помочь кое-чего надо. Старый я стал, не могу один». «А что надо?» — с интересом спросил Саб. «Да починить кое-что», — уклончиво ответил Георгий. «Там несложно, но надо снизу подлезть, а у меня спина, понимаешь?» «Подойдем, конечно», — кивнул Саб. «Чем сможем, поможем». «Вот и славно», — обрадовался Георгий. «Минутку подожди, сейчас бензин тебе принесу». Даже, пожалуй, беззубость излишняя и бесконечная наивность ряда наших законов при столь же излишней жестокости и жестокости других. Странно, что люди вообще в принципе не задумывались об этом, ведь подобные законы противоречат самой нашей природе. Эволюция построена на конкуренции, на выживании, на адаптации. Именно этому противоречат своды законов, которые я выделил и держу как ярчайшие примеры такого несоответствия в отдельной папке. Одна только компенсация утерь, чего стоит. Все привыкли к этому и пользуются, к счастью, почти всегда сообразно, но ведь сама суть этого закона в принципе не предполагает даже возможности обмана. Это абсурд. Или осознанный отказ. Тоже все пользуются и совершенно не отдают себе отчета в том, что этот закон вредит экономике. Я осознанно отказываюсь платить за то-то, то-то и за то-то, то-то, но я заплачу в двойном размере вот за это. Не меньший, а даже больше абсурд. Если бы небольшое количество сознательных людей в обществе, этот закон привел бы к краху экономики за месяц. Еще хорошо, что она у нас общественная и плановая. Что дураков? А как еще можно назвать этих людей? К счастью, не так много. Но они есть, даже среди моих же соратников. Взять, к примеру, пусть и далеких от меня, но хорошо мне знакомых С и Л, которые отказались покупать дом, зато по сей день платят двойной тариф за электричку, на который ездят сюда, чтобы жить неподалеку в палатке. Очередная бумажка-трубочка легла на стол. Саб подпер кулаком щеку и задумался. Да уж, и впрямь абсурд. Нелогично. Чушь какая-то. Ладно, что там дальше? Смертная казнь за убийство животного. Это вообще уже переходит всякие границы, потому что жизнь животного и человека несравнима. Однако этот закон мало что является общемировым, так еще и появился задолго до исхода. Он отсылает нас к событиям гораздо более отдаленным, событиям, датировка которых по сей день спорна и доказуема лишь частично. Речь идет о так называемых осознанных животных, то есть о тех, которые живут рядом с людьми, помогают людям, распознают человеческую речь, свое имя, свое жилье. К счастью, неосознанных животных у нас хватает. Поэтому сегодня на обед Клава решила приготовить свой фирменный харчо, который невозможен без хорошего куска свежей, неосознанной говядины. Саб облизнулся. Харчо он пробовал. Харчо готовил пару раз скрипач, пока жил на окисти. Правда, вместо мяса он брал имитацию. Но было все равно очень вкусно. И вроде бы несложно. Жалко, что Лин еще пока что морально не готов к таким экспериментам. Вот бы сюда скрипача. И чтобы он сделал шашлык и харчо. Или Кира. Или Феба. Так, хватит кулинарных воспоминаний. Что там дальше в бумагах? Самым странным, пожалуй, является именно присутствие. Могу с гордостью заявить, автором этого термина являюсь я, Владимир Федорович Креус. Потому что именно я сумел с помощью ряда исследований выделить почти полтора десятка человек в мировой истории, которые являлись не жителями нашей Земли, а именно присутствующими. К огромному моему сожалению, я застал лишь следы, но даже следы эти поистине бесценны, потому что ведут нас отсюда, из захолустья и забвения, в прекрасные иные миры. «Так», — произнес Саб с легким раздражением. «Вот почему он пишет так? Прекрасные иные миры, подумать только. Он там был. С чего он взял, что там есть что-то прекрасное, а? Жаль, он уже умер, а то загнал бы я его в пару миров и посмотрел бы, как вытянулось его лицо. Прекрасные иные миры, подумать только». Ответом ему была тишина. Троица отправилась на пробежку и потренироваться. В этот раз без него. Он вполне мог следить за тренировкой по сканеру. Пятый, который до выхода забежал проведать Саба, увидел, что тот увлечен чтением и предложил остаться, мол, сами побегаем и упражнения сделаем. «Побегайте», — ответил рассеянно Саб, вытаскивая и разворачивая очередной лист. «Хорошо, побегайте сами». Первым пунктом стало перевоплощение, вторым — утрата мест захоронения. Это действительно странно, более чем странно, ведь одно дело потерять что-то небольшое, например, какой-то предмет или реликвию, а другое — могилу известного, более чем известного человека. Особенно с учетом обрядовости, с тщательностью исполнения множества обычаев и с созданием роскошного надгробия, ведь это немаловажный аспект для людей состоятельных. И если первые случаи, которые я начал разбирать, еще можно было отнести к совпадениям, то после того, как количество их перевалило за второй десяток, я понял, что имею дело с закономерностью. Теперь о перевоплощении, которому я посвятил немало времени. Ведь нам с Клавой пришлось проделать немалую работу и посетить немало мест, чтобы суметь прийти к тем выводам, о которых я скажу позднее. Как раз с перевоплощения все и началось, и первой обратила на него внимание именно Клава. Ее женский взгляд оказался более чутким, более внимательным, и она сумела увидеть то, чего не сумел разглядеть никто до нее. Это она увидела на семейных портретах Ворониных не сродство, а тождество. Не могут семейные черты пройти от 16 века почти до наших дней в неизменном виде. Любой маломальски уважающий себя ученый скажет, что это невозможно. Некоторые особенности, да, могут. Форма лица, цвет волос, что-то еще. Но никак не то, что сумели разглядеть мы. Воронины стали нашим первым совместным исследованием. И я горжусь своей женой. Она сумела сделать то, что до нее не сумел никто другой. Очень много времени и сил отняла графологическая экспертиза, а также поиск подлинников, документов, на основе которых она делалась. К сожалению, большая часть подлинников осталась там, где находилась, а именно в музеях и запасниках. «А, вот в чем дело», — пробормотал Саб. «Вот почему сами экспертизы были, а документов не было». «Саб, иди есть», — позвал с кухни Лин. «Иду», — откликнулся Саб. «Куда?» «На улицу», — ответил Лин. «Последние дни обедали на улице, потому что Пятый сколотил деревянный стол, из чего нашел, как он выразился, и все немедленно пожелали есть на природе. И тарелки возьми». «Хорошо». Незабываемое чувство, когда твои предположения начинают подтверждаться. Как мы ждали письма третьего графолога-эксперта, которому отправили на анализ копию письма Воронцова от 17 века и от конца 19-го. И как мы были рады и горды, когда пришла третья, заключительная экспертиза. Высокий процент совпадений. Это писал один и тот же человек. Ощущение от этой победы стоило всех наших мытарств, всего потраченного времени, всех сомнений. По сей день у меня перед глазами сад перед домом, круглый стол под яблоней, Клавочка в нарядном синем платье, еще такая молодая и свежая, цветаевский яблочный пирог, который она испекла, когор и три заключения экспертизы в центре стола, на большом белом блюде. И вкус где-то внутри. Вкус неоспоримой победы, которая слаще когора, слаще яблочного пирога, слаще уст возлюбленной, слаще всего на свете. Так, все. Сав выпустил лист из рук, очередная трубочка покатилась по столу. Я хочу есть. Садишься почитать что-то по делу, а тебя мучают пирогами и когором. Сав встал из-за стола, потянулся, разминаясь. Сколько же он тут просидел? Считай, больше, чем полдня, не считая похода к Георгию. Полчаса поход получился, вместе с разговором. Саб зашел на кухню, прихватил стопку тарелок и отправился на улицу. «Машину?» — с удивлением спросил Пятый. Саб кивнул и пододвинул к себе поближе кастрюлю с рисом. «Погоди, а правда?» «Вот завтра и узнаю. Что для этого нужно?» — пообещал Саб. «Вы ведь умеете водить?» «Водить-то мы умеем, и за машину я обеими руками, но совсем не факт, что здесь...» — начал Лин, но Эри его перебила. «Я умею», — сказала она, — «но права, скорее всего, нужно будет сдавать. Саб, узнай. Может, и впрямь что-то получится». «Правила я найду. В сети они должны быть», — Пятый задумался. «Саб, а с чего вдруг такие решения? И на кого мы оставим это все, если уедем?» Он оглянулся на грядки. «Растения, как ты понимаешь, ждать не могут. Их поливать надо 2 раза в сутки». «Что-нибудь придумаем», — отмахнулся Саб. «Это ведь все равно не сейчас, верно?» Пятый пожал плечами. Кажется, идея с машиной его не очень вдохновила, в отличие от Лина. Тот эту идею одобрил, только сказал, что машина нужна побольше, потому что Сабу в маленькой будет трудно. Рост же. «Ты что-то интересное в бумагах нашел?» — спросил Пятый. «Кстати, да, нашел», — оживился Сав. «Например, в нашем озере не водится рыба. Об этом есть в бумагах, и это подтвердил Георгий. Криаус пишет, что озера, оно такое не одно, появились из-за падения чего-то с орбиты планеты. Я посмотрел карту. Да, и впрямь, озер несколько. И они расположены в линию». «А интервалы между ними одинаковые?» — Пятый задумался. «Нет», — покачал головой Сав. «К сожалению, разные». «Жаль». Пятый вздохнул. «А то красивая получалась бы теория. Что-то еще нашел?» «На самом деле немало, но то, что я успел прочесть, это мешанина из всего подряд. Очень пожилой и не очень здоровый человек пишет, чтобы максимально много запомнить, и постоянно скачет с темы на тему. Хотя, возможно, дальше будет лучше. Я ведь в самом начале». Действительно, листов имелась порядочная стопка. Саб, разумеется, решил, что надо попробовать ее распрямить, и сейчас стопка отдыхала, придавленная здоровенным чугунным утюгом, найденным в сарае. «А все-таки...» — Лин с интересом посмотрел на Саба. «Жил тут кто-то, судя по всему, и долго жил. Креус с женой кого-то вычислил. Есть записи о каком-то роде, которому такой пришелец принадлежал». Саб задумался. «В общем, такой вариант я вполне допускаю. Терпит крушение чей-то корабль, скорее всего, человеческий. Из, допустим, высокой шестерки. Экипаж высаживается, корабль гибнет». «Ну...» — Пятый нахмурился. «Слабо себе представляю такое, с учетом всех степеней защиты высокой шестерки. Ну, ладно, и что?» «Связи нет. Возможности выбраться с планеты тоже нет. Далее ассимиляция с местным населением». «А возраст? Получается, они Геронта должны были проходить, чтобы так долго сохраниться», — заметил Пятый. «Разве нет?» «Верно», — покивал Саб. «Значит, у них была такая возможность. Допустим, уцелел какой-то модуль». «Если бы уцелел модуль, уцелела бы и связь», — возразил Лин. «А может, они сами не захотели возвращаться?» — предположила Эри. «Вдруг им здесь настолько понравилось, что они...» «Решили все бросить и осесть здесь», — закончил Саб. «Версия ничуть не хуже всех остальных». «По крайней мере, начинает проясняться ситуация с бумагами, которые мы нашли раньше», — кивнул Пятый. «Мне кажется, в этом стоит разобраться». «Только не ты», — покачал головой Лин. «Мотоцикл, цинии, помидоры, кабачки, пожалуйста». «Бумаги? До разрешения Феба ты ничего не трогаешь». «Хорошо, хорошо», — кивнул Пятый. «Не трогаю, ладно, но...» «Саб, расскажешь хоть что-то потом. Честно сказать, для меня это важно. И для Хламона, который делает вид, что ему все равно, тоже важно». «Ага, расскажу», — пообещал Саб. «Доедайте и пошли поливать огурцы». «Это ты пойдешь поливать огурцы, а мы пойдем чинить Люсю». Лин встал. «Только посуду помоем». «Люсю?» — не поверил своим ушам Саб. «Ты серьезно?» «Да, мне кажется, скрипач будет рад узнать, что в мире стало Люси больше. Должны же от нас туда приходить хоть какие-то хорошие новости».